метаморфозы и наказания. Аполлон требует величественного жертвоприношения. Это излюбленный способ примирения олимпийцев со смертными. У этого правила есть существенные исключения, поскольку люди совершают ошибки, которые боги рассматривают как неискупимые, налагая на них неминуемое наказание. Свидетельством тому служит вся поздняя традиция метаморфоз. Некто совершает ошибку. Он перестает быть самим собой и превращается в цветок, растение или звезду, то есть принимает ту форму, которая всегда и своим видом, и способом размножения будет напоминать о событии, вызвавшем превращение. Например, ласка рожает через рот, так утверждали древние, поскольку в ее образе запечатлелся и постоянно воспроизводится поступок молодой женщины, лживые уста которой сообщили о родах Алкмены и о появлении на свет Геракла вопреки воле Геры. Паук, беспрерывно плетущий паутину, увековечил работу Арахны, тщеславной ткачихи, вызвавшей однажды на соревнования саму Афину. Арахна возомнила, что она ткет искуснее, чем богиня. Ну что же, решила Афина, пусть так и будет. Жестокая ирония превращает действия или природные качества тела в живое наследование дурных воспоминаний. Смерть. Превращение. У богов есть и другие способы наказания своих обидчиков. Существуют вечные муки. Каторжная работа, которая в Аиде достается некоторым особо заносчивым смертным. Одиссей познакомился в подземном царстве с тремя из них – Титием, Танталом и Сизифом. Титий, сын Геи, прирос к земле. Его огромное тело распростерлось на 9 стадиях, однако отныне он уже не в состоянии, несмотря на огромную физическую силу, справиться с пристроившимися рядом двумя грифами, которые клюют ему печень. Гигант искупает свою былую дерзость, ведь он пытался соблазнить Латону, любовницу Зевса. Титий нарушил правила любовного приличия, подобно Иксиону, который, согласно другим источникам, был радушно принят в доме самого повелителя Олимпа. Иксион удостоился особой милости, поскольку все смертные отвернулись от него за то, что он пролил кровь своего тестя. Только великий Зевс проявил благородство и приютил отверженного, чтобы тот смог смыть с себя позор. Но Иксион проявил черную неблагодарность и принялся преследовать Геру своими ухаживаниями. В назидание другим он был пригвожден к постоянно вращающемуся колесу. Тантала же подвергли другой изощренной пытке. Стоя в воде, он видел, как прохладительная влага приближалась к его губам, но как только он пытался испить ее, так вода тут же исчезала, уходила под землю. Над его головой дерево широко раскинуло ветви, тяжелые от плодов. Груш, гранатов, яблок, инжира. Но стоило ему протянуть руку, как налетал ветер и срывал их. Тантал, страдавший от жажды, голода, испытывавший вечное желание есть и пить, расплачивался за последствия Прометеева поступка. Зевс пригласил Тантала на пир богов, но тот, украв у бессмертных нектар и амброзию, божественную пищу, благодаря которой он сам стал бессмертным, не использовал свой шанс фаворита, чтобы преподнести подарок людям. Что касается Сизифа, символа современного человеческого существования, то этот титан вечно толкал свой камень на вершину горы до тех пор, пока он не скатывался вниз. Он расплачивался за то, что строил козни и, самое главное, разгласил людям тайны Зевса.